Студия «Медиакнига» представляет. Генри Лайон Олди. «Карп и дракон». Книга первая. Повести о карме. Исполняет артист Юрий Титов. Та счастливая страна недалеко отсюда. Чтобы родиться в ней, нужно почитать и вскармливать отца и мать, служить наставником, иметь сострадательное сознание, никого не убивать и совершать 10 благих деяний. Сутра о видении Будды по имени Неизмеримое Долголетие. Пролог. Славься, Будда Амида! Небо горело над монахом. О, Будда Амида! Океан единства! Я получаю прибежище в тебе, доверяя всем сердцем и умом твоему учению. Небо горело над монахом, но сердце монаха горело жарче во 100 крат. Если вырвать его, это сердце, кипящее от ненависти, и швырнуть на землю, оно сожгло бы мир дотла. Иногда, захлебываясь в бурлящем кипятке страстей, растворяясь в нем до потери личности, монах забывал, как его зовут. «Коса», — вспомнил он, возвращая себе ясность мыслей, — «в миру меня звали Коса». Это было давно. Сейчас мое имя звучит так. Кэньо. Иногда, выказывая уважение, люди говорят «Хонган-дзи Кэньо», добавляя к имени название монастыря, обители, которую я, недостойный, возглавляю вот уже 28 лет. О, храм изначального обета! Великий Хонган-дзи Васияма! Злосчастный Хонган-дзи! Железные пальцы твои сломаны, золотые глаза твои угасли. 2 последних года я возглавляю монастырь, которого не существует. Лишь вороны кружатся в серых от скорби небесах. Лишь тощие лисы охотятся на мышей в черных развалинах. О, Амида, единство жизни и света, я обращаюсь к тебе и молю тебя о тех, кто живет в каждой части мира, рядом со мной и далеко от меня, и в сердце моем. «Сколько их!» — задохнулся Кэньо. Кровь ударила монаху в голову. Плечи согнулись под неизмеримой тяжестью. «Сколько вас, братья мои, кто отныне живет только в моем сердце?» Прах, пепел, горечь воспоминаний. Рядом со мной и далеко от меня. 3000 убитых в дружественном монастыре Энриакудзи, 30 сотен мертвецов, мужчины, женщины, дети, обритые головы, расколоты боевыми молотами, ряса цвета шафрана и корицы истыканы стрелами, дым над руинами, дым над горой Хиэй, багровый дым, подсвеченный отблесками пожара, торжествующий вой злых духов, сонмище их ринулись с северо-востока на склоны, утратившие молитвенную защиту. Рев самураев, пьяных от пролитой крови. Триумф демона-повелителя 6-го неба, врага Будды. И молю тебя о тех, кто живет в каждой части мира. 20 000 сгоревших в Нагасиме. Блокада островных укреплений. Месяц без подвоза провианта. Осада, голод, штурм за штурмом. Падение замка Атори. Предложение сдаться в обмен на беспрепятственное отступление в Хонган-дзи, где защитников Нагасимы уже ждали братья по вере. Ложь. Чудовищная ложь. Тех, кто поверил демону, перебили у открытых ворот. Последние 2 крепости стояли насмерть. Упрямцев сожгли вместе со всеми, кто находился там. Триумф демона-повелителя 6-го неба, врага Будды. 12 000 зарезанных в Итидзен. 40 000 проданных в рабство заморским варварам. Кровь, кровь, кровь. Ликование врага Будды, пляшущего на костях. «Это я назвал его врагом Будды», — вспомнил монах. «Да, это сделал я. Я думал, это ослабит демона-повелителя, опозорит в глазах союзников, заставит их отвернуться. Я ошибся. Я сражался, как умел. Вел войска и сыпал проклятиями. Но они ложились колосьями под серпом. Монахи-воины мои прямодушные. Сотни, тысячи, десятки тысяч. В хорошие времена прямодушные могли выставить в поле до 200 тысяч бойцов. Но это не спасло нас от разгрома. Я, священнослужитель, только и делал, что воевал. На молитву у меня было мало времени. Сейчас я беглец, а он победитель. О, Будда Амида! Под твоей защитой я живу полной и творческой жизнью. Звучало, как издевка. Небо горело над монахом. Ирисы и тюльпаны цвели по склонам. Выше росли сосны, скрученные так, словно кто-то в волю посмеялся над ними. В 15 шагах от Кеньо каменными статуями замерли телохранители. Все они приняли постриг и провозгласили обеты, отказавшись от мира. Все дали клятву служить наставникам, иметь сострадательное сознание, никого не убивать и совершать 10 благих деяний. Все были вооружены до зубов. Мечи, копья, луки и стрелы, доспехи, надетые поверх ряс, превращали людей в великанов. Мало кто брил голову, соблюдая монашеские правила. Перевитые синими жилами, руки телохранителей бугрились от мышц. Глаза зорко следили за окрестностями. Не крадется ли враг? Следуя за Кеньо, телохранители сражались в битвах чаще, чем в те годы, когда они были простыми самураями. Служение такому наставнику плохо уживалось с обещанием никого не убивать. Сострадательное сознание не отменяло святого долга рубить головы направо и налево. Кто-то замыслил недоброе в отношении настоятеля монастыря, которого нет? Смерть негодяю. «Кого нет?» – подумал Кеньо. «Монастыря? Меня? Я живу полной и творческой жизнью». Он не хотел такой судьбы. Да что там? Маленький Коса бегал в запуске со сверстниками и проказничал, таская еду из монастырской кухни, когда скончался его уважаемый отец. Вскоре гонец доставил в обитель императорский указ, не оставлявший места спорам или сомнениям. Власть над великим Хонган-дзи передавалась юному наследнику патриарха, сменившему мирское имя Коса на монашеское Кеньо. Фактически вместе с монастырем и титулом главы истинной школы Чистой Земли к мальчику отошло и управление провинцией Кага, о чем Кеньо узнал позже. Рясу нового настоятеля украсили личные гербы с цветком драконового дерева. Дальний родственник божественного Микадо, Кеньо имел право использовать в гербе знак императорской семьи. В 11 лет он стал 11-м главой школы. Знамение? Случайность? Насмешка судьбы? «Время», — подумал монах. «Вечно голодное время. Как ты безжалостна!» «Где тот мальчик?» «О, Будда Амида! Пусть твои поучения направляют меня в течение дня, руководят моими отношениями, работой и отдыхом. 10 лет великий Хонган-дзи Высияма сопротивлялся демону-повелителю 6-го неба. 10 лет побед и поражений, клятв и измен. Кеньо не было в стенах обители, когда кольцо осады сомкнулось вокруг святой крепости. Он метался по провинции Кии, от одного князя к другому, стирал язык до корней, пытаясь найти союзников, просил, грозил, обещал. В монастыре, верен традиции, он оставил сына, передав тому руководство осажденным Хонган-дзи. И тут судьба, будто пьяный сказитель, повторила свою давнюю шутку. В монастырь прибыл гонец императора. Божественный Микадо требовал немедленной капитуляции. Защитникам вменялось в обязанность покинуть Хонган-дзи, за что им даровалась жизнь, прощение и возврат иных храмов, захваченных во время войны. Славься, Будда Амида! Сын Кеньо подчинился. Отец бы еще мог сопротивляться. Отец славился крутым нравом, а сын не рискнул. Обитатели Хонган-дзи ждали, что их заклятый недруг, демон-повелитель 6-го неба, поступит так, как уже бывало не раз. Презрев волю императора, проявит коварство и вырежет подчистую всех монахов-воинов, едва те окажутся вне крепостных стен. Но нет. Демон внезапно явил милосердие, в точности выполнив условия договора. Впрочем, как только монахи покинули Хонган-дзи, монастырь загорелся, подожженный с четырех концов. Огонь достигал облаков, дым скрыл ужасное зрелище от взглядов. Вскоре на месте святой крепости чернела гора пепла. Одни говорили, что это была месть демона, другие, что такова воля богов. Третьи кивали на нелепое стечение обстоятельств. Но Кеньо знал доподлинно. Монастырь сжег его сын, не желая, чтобы грозные укрепления достались врагу. В сыне все-таки было много от отца. О, Будда Амида! Если в моей стране после обретения мною состояния Будды останется место для ада, царств голодных духов и животных, пусть я не достигну высшего просветления. Эпоха Тэньсё, думал монах, оглядевшись вокруг. 9-й год эпохи. Девиз правления – небесная справедливость. Какая тонкая ирония. Куда честнее иное название. Сэнгоку Дзидай. Эпоха воюющих провинций. Если коротко – резня. Он прислушался. Под соснами, в отдалении, чтобы не мешать Кеньо предаваться размышлениям, но и не так далеко, чтобы звук не смог долететь до настоятеля, звучала музыка. 2 трехструнных, обтянутых кошачьей кожей семисена и бамбуковая флейта сякухати. Кеньо неизменно возил за собой 3 слепцов, требуя, чтобы они играли, когда он уединяется. Насколько уединение вообще было возможно для погрязшего в заботах настоятеля воинственного Хонган-дзи. Случалось, он подзывал их, веля сесть за спиной или гнал прочь, но даже в этом случае музыканты находились поблизости. Знали, господин скоро позовет их опять. Без музыки Кэньо выгорел бы изнутри, но вот уже больше года и музыка не помогала. Если в моей стране после обретения мною состояния Будды останется место для ада. Место для ада оставалось всегда. Эпоха воюющих провинций? Ха, что там провинции? Школы буддизма воевали ничуть не реже. Это над кузнечиком следует трепетать и сворачивать с дорожки в кусты, чтобы ни в коем случае не раздавить насекомое. В случае же конфликта людей и идей не грех прибегнуть и к мечу, и к злому слову. Школа чистой земли, западного рая Будды Амиды, утверждала, что спасется тот, кто днем и ночью славит милосердного Амиду. Истинная школа чистой земли, к которой принадлежал Кеньо, одобряла регулярное восхваление Будды, но отдавала предпочтение доверию и душевному устремлению, без которых слова – пустое сотрясение воздуха. Просто школа криком кричала, наставляя всех и каждого. Добрые дела – путь в рай. Истинная школа возражала. Добрые дела? Кто из нас грешников отличит добро от зла? Была бы вера крепка, тогда и деяния станут чище первого снега. Вера, думал монах, добрые дела, восхваление Будды, стремление души. Как верить, если вороны каркают над руинами? Что делать, если кругом ад? Куда стремиться, если надежда утрачена? Играйте, слепцы. Я слеп больше вашего. Дыши, флейта. Всякое дыхание рано или поздно оборвется. Плачьте, семисены. Нет для нас чистой земли. Ни при жизни, ни после смерти. Если в момент смерти сознание человека не будет колебаться, он обретет рождение в стране высшей радости. Кеньо обнажил меч, короткий, длиной в локоть, меч был его величайшей драгоценностью, дороже всего, что принадлежало настоятелю. Плоский, без ребра жесткости, узорчатый по лезвию клинок выковал прославленный оружейник Сэндзи Мурамаса из провинции Исе. Тот, чьи мечи не могли вернуться в ножны, не пролив чью-то кровь. Все от мала до велика знали историю о заочном споре Мурамасы с давно почившим соперником Акадзаки Масамуне, величайшим кузнецом прошлого, ушедшим из жизни более 5 веков назад. Ревнуя к славе мертвеца, Мурамаса воткнул в ручей 2 меча, свой и работы конкурента. Дальнейшее превратилось в легенду. Бег воды, мечи торчат из илистого дна, и осенние листья, плывя по течению, в страхе огибают лезвие Масамуне или гибнут, распавшись надвое после встречи с лезвием Мурамасы. Для монаха итог спора был очевиден. Да, милосердие – алмазная добродетель. Но уцелевшие листья опасны. Они способны вернуться с армией себе подобных. Умирая под шевелящейся грудой листвы, ты пожалеешь, что пренебрег одним единственным жалким листом. Ты победил, демон. Будь проклят и прощай. Кеннё распахнул одежды. Повернул голову, собираясь подозвать телохранителя. Спороть себе живот, уходя с достоинством. Полдела. Важно, чтобы человек, которому ты доверяешь, одним ударом отсек тебе голову, избавив от мучений. Любой из телохранителей мог отсечь голову одним ударом. Любому Кеннё доверял как самому себе, и сейчас он колебался, не зная, кого выбрать. Ветер коснулся бритой макушки. Взъерошил волосы, которых не было. С остротой чувств, казалось давно утраченной, Кеннё ощутил этот ветер, ласковый, как ладонь матери. Яснее ясного он вспомнил себя, ребенка, чьи кудри не знали бритвы, а плечи не согнуло бремя власти. Неземное спокойствие снизошло на монаха. «Я умираю», — понял он. «Мне не нужно для этого вспарывать себе живот. Не нужно просить телохранителя взмахнуть мечом. Да, я умираю, и мне даровано чудо. Вот он, Будда Амида, я вижу его. Он пришел забрать меня в рай». Небо горело над монахом. Качаясь на волнах закатного огня, над горой висел гигантский лотос. Расположенные в 2 ряда лепестки загибались вверх и вниз. Под ветром они шевелились, словно щупальца медузы в морской воде. На лотосе восседал милосердный Амида, сложив руки для медитации. Тело Будды было краснее рубина, лишь макушка светилась белизной горной вершины, да сердце пульсировало ярко-синим сгустком между ребрами. Лишенная украшений, подобно рясе скромного инока, одежда цвета солнца развивалась на ветру, но сам Амида оставался недвижим. Чаша для подаяния, полная эликсира бессмертия, висела над ладонями Будды. Ни капли не проливалось из нее при самом быстром движении лотоса. Рот Амиды приоткрылся, символизируя постоянство наставлений. Кеннё прислушался, но до него не донеслось ни звука. Лишь музыка усилилась, заполняя пространство и останавливая время. «Славься, Будда Амида!» — хотел воскликнуть монах и не смог. «Предсмертный час, если помнишь о Будде, то удостоишься пришествия. И когда Будда воссядет на лотосовом престоле, то развеет слепоту твоей памяти. Так не надо же сомневаться в предначертанном возрождении». Забыв, что держит меч, Кеннё протянул к Будде левую свободную руку и порезался. Гроздью спелых ягод кровь упала на траву. Кеннё не заметил этого, не почувствовал боли, потому что во взгляде Амиды мелькнула боль 100 крат сильнейшая, какую не узнать смертным. Она была как молния, эта боль. 3000, сказал Амида. Голос его был подобен грому, но гром этот звучал лишь в сердце беглого настоятеля. Вряд ли кто-нибудь в мире, кроме Кеннё, слышал речь милосердного. 20000, 12000. На глазах Будды блестели слезы. Семисены и флейта превращали сказанное им в декламирование священных сутр под плач струн и рыдание бамбука. Кеннё судорожно вспоминал, в каких сутрах говорится об этих тысячах. 3, 20, 12, 3 тысячи добродетелей, 20 тысяч благородных поступков, 12 тысяч шагов к просветлению. Память отказывала. Энрякудзи, Нагасима, эти дзен, напомнил Амида. Развалины, руины, прах к праху, сталь, огонь, ярость, убиты, убиты, убиты. Как же так? Это все демон, хотел оправдаться монах, твой враг. Хотел и не мог. Чистая земля, задумчиво произнес Будда. Мечтаете попасть в мой рай, да? Мечтаем, выдохнул Кеньо. Ты уверен? О, да, согласился монах. Миллион раз да. Убитые. Убийцы. Хорошо. Будет вам рай. Хорошо, улыбнулся монах. Будет нам рай. Солнце на закате, сказал Амида. Солнце, повторил Кеньо. Текущая вода, блеск хрусталя, вода, хрусталь, земля, деревья и пруды, земля, деревья и пруды, птицы на деревьях, звуки музыки, птицы на деревьях, музыка, да, лотосы в прудах, монах кивнул, о, лотосы, мой неизмеримый свет, твой неизмеримый свет, ты, рожденный заново в чистой земле, я, рожденный в чистой земле. Кеньо ждал, что сейчас отправится в рай, согласно обещанному в сутрах, сию же минуту. Но нет, все происходило совсем иначе. Он видел, как по слову Будды рай опускается с небес на землю, накрывает сияющим пологом реки, холмы, горы, поля, леса. Впитывается, будто вода в песок, в мир, окружавший Кеньо. Небесная справедливость растворялась в эпохе воюющих провинций, замещая ее собой. Война продолжалась, но теперь в ней были не только ярость и месть, выгода и честолюбие. В ней была справедливость. Война еще не знала, во что она превратилась, а если бы знала, то содрогнулась бы от ужаса. «Славься, Будда Амида!» Небо горело над монахом, вокруг монаха, в сердце монаха. Меч без возражений вернулся в ножны. Он уже испил крови, и злой дух из числа тех, кого оружейник Мурамаса заточил в свои клинки между слоями стали, был удовлетворен. Настоятель великого Хонган-дзи Васияма был уверен, что в этот миг он умер. Он ошибся. Миг прошел и сгинул. Настал другой, третий, десятый, а Кеньо оставался в живых. Он проживет еще 10 бурных, 10 умопомрачительных лет. Будет опала, будет и почет. Монастырь восстанет из пепла в новом месте, и Кеньо вдоволь успеет насмотреться на то, как осуществляется небесная справедливость и чем она отличается от земной. О да, рай здесь, вот она. Чистая земля. Стремиться больше некуда. В этой стране 7 уровней террас, 7 рядов деревьев, пруды с чистейшей водой и разноцветными лотосами. Все украшено золотом, серебром и драгоценными камнями. С неба 6 раз в сутки идет дождь из цветов. Жители утром собирают цветы и подносят их бесчисленным Буддам, а потом возвращаются к своим обиталищам, трапезничают, прогуливаются, слушают пение чудесных птиц, помня об учении и общине.